ситуация. Исследования показывают, что если детей 11-12 лет знакомить с порнографическими фильмами, то у них возникает эмоциональный стресс, чувство стыда, страха, отторжения. Следует ли вообще знакомить детей с сексуальной жизнью человека и как? Решение. Первые знакомства с сексом должны проходить на эмоционально положительной основе, то есть происходит актуализация этих потребностей. Должен быть создан положительный образ человека в любви и сексе. Хорошо, если фильм учебного характера и сексуальные любовные сцены были бы со счастливым продолжением. Чем больше запретов, тем больше подростки стремятся увидеть это запретное. Поэтому необходимо разумное сексуальное воспитание в соответствии с возрастными особенностями подростков.